Прежде чем заняться проверкой точности информации шумеров, давайте вкратце вспомним историю развития наших знаний о Земле и окружающих ее небесных телах. Сегодня мы знаем, что за орбитами гигантских Юпитера и Сатурна на незначительных по меркам Вселенной, но огромных по человеческим меркам расстояниях находятся еще две крупные планеты – Уран и Нептун и одна маленькая – Плутон. Однако это знания относительно новые. Уран открыли с помощью усовершенствованных телескопов только в 1781 году. Проведенные за ним на протяжении 50 лет наблюдения позволили ученым прийти к выводу, что на орбиту Урана оказывала влияние еще одна планета. Благодаря математическим расчетам астрономы смогли таки обнаружить в 1846 году неизвестную планету, получившую название Нептун. Уже к концу XIX века стало ясно, что и сам Нептун находится под воздействием непонятного гравитационного поля. Может, в Солнечной системе есть еще одна планета? Эту загадку удалось решить только в 1930 году, когда обнаружили Плутон. Вплоть до 1780 года на протяжении многих столетий люди думали, что в Солнечной системе всего 7 небесных тел – Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Землю за планету не считали, так как были уверены, что эти небесные тела вращаются вокруг Земли, самого главного из небесных тел, созданного Господом для того, чтобы поселить на нем свое главное создание – человека. Открытие, утверждавшее, что Земля – это лишь одна из нескольких планет гелиоцентрической, с Солнцем в центре, системы, учебники обычно приписывают Николаю Копернику. Рискуя прогневить церковь, утверждение о том, что Земля вовсе не центр мироздания, Коперник опубликовал свой труд о вращении небесных сфер только в 1543 году, будучи на смертном одре. Пересмотреть многовековые астрономические концепции Коперника побудили в первую очередь потребности навигации в эпоху великих географических открытий, а также путешествия Колумба 1492, Магеллана 1520 и других исследователей, доказавших, что Земля не плоская, а сферическая. В своей работе Коперник опирался на математические расчеты и пытался искать ответы в древних источниках. Кардинал фон Шенберг, один из немногих церковников, поддерживавших ученого, писал ему в 1536 году. «Я узнал, что вы изучили не только основы древних математических теорий, но и создали новую теорию, согласно которой наша Земля находится в движении, а центральное и, следовательно, главенствующее положение занимает Солнце». Господствовавшие в то время взгляды основывались на литературе греков и римлян, считавших, что плоская Земля накрыта небесным куполом, к которому намертво прикреплены звезды. На фоне неподвижных звезд по небу движутся планеты, то есть блуждающие, так с греческого переводится слово «планета». Таких блуждающих небесных тел было 7, и каждому из них соответствовал свой день недели. Смотрите рисунок 90. Солнцу – воскресенье, Луне – понедельник, Марсу – вторник, Меркурию – среда, Юпитеру – четверг, Венере – пятница и Сатурну – суббота. Эти астрономические представления опирались на труды Птоломея, астронома, жившего в египетской Александрии во II веке нашей эры. Он утверждал, что Солнце, Луна и планеты движутся вокруг Земли по круговым орбитам. Птоломеевская астрономическая теория оставалась господствующей на протяжении 13 с лишним столетий, пока Коперник не поставил в центр планетной системы Солнце. В то время как одни называют Коперника отцом современной астрономии, другие видят в нем скорее исследователя и реконструктора ранее существовавших идей. Известно, что ученый глубоко исследовал труды предшественников Птолемея, греческих астрономов Гиппарха и Аристарха Самосского. Последний еще в III веке до нашей эры указывал, что характер движения небесных тел объяснялся бы проще, если бы в центре системы вместо Земли находилось Солнце. Более того, за 2000 лет до Коперника греческие астрономы перечислили планеты в правильном порядке их удаленности от Солнца, тем самым признав, что центром Солнечной системы следует считать все-таки Солнце, а не Землю. Коперник лишь актуализировал гелиоцентрическую концепцию. При этом интересен факт, что в 500 году до нашей эры астрономы знали больше, чем в 500 и даже в 1500 году нашей эры. Современные ученые затрудняются объяснить, как получилось, что сначала греки, а за ними и римляне стали считать Землю плоской и лишь немного возвышающейся над мрачными водами океана, над которыми лежал Аид или Ад, если греческие астрономы более ранних периодов оставили свидетельство того, что они представляли мир совсем по-другому. Гиппарх, живший на территории Малой Азии во II веке до нашей эры, рассуждал о смещении знаков солнцестояния и равноденствия, то есть о явлении, которое сейчас называют предварением равноденствий, обусловленном прецессией, периодическим изменением направления земной оси под влиянием притяжения Луны и Солнца. Однако этот феномен можно объяснить только с позиции сферической астрономии, определяющей с Земли местоположение объектов на небесной сфере. Выходит, Гиппарх знал, что Земля – шар, и производил расчеты по правилам сферической астрономии. Не менее важен и другой вопрос. Явление процессии можно наблюдать, соотнося положение Солнца, как оно видится с Земли, в день весеннего равноденствия с зодиакальными созвездиями. Однако перемещение Солнца из одного зодиакального дома в другой занимает 2160 лет. Гиппарх определенно не мог прожить достаточно долго, чтобы самостоятельно сделать необходимые астрономические наблюдения. Тогда откуда черпал информацию? Евдок Скницкий, еще один греческий математик и астроном, живший в Малой Азии за 2 века до Гиппарха, создал макет небесной сферы, копию которого использовали в Риме как небесную сферу с зодиакальными созвездиями, которую держит на плечах Атлант. Смотрите рисунок 91 в файле «Дополнительные материалы». Но если Евдокс представлял небо в виде сферы, то какое место по отношению к небу занимала Земля? Считал ли древнегреческий астроном, что небесная сфера покоится на плоской Земле? В высшей степени нелепая конструкция. Или все-таки понимал Землю как сферу, окруженную небесной сферой? Труды Евдокса, хотя оригиналы их и утрачены, дошли до нас благодаря поэмам Арата, который в III веке до нашей эры переложил сухие астрономические факты на язык поэзии. В этих произведениях, с которыми, вероятно, был знаком апостол Павел, поскольку цитировал отрывки из них, подробно описывались созвездия. Причем автор утверждал, что они получили название в глубокой древности. Кто же были те люди, которые обозначили созвездия? Опираясь на содержащиеся в поэме подсказки, современные астрономы полагают, что она описывала картину звездного неба, которую можно было наблюдать в Месопотамии приблизительно в 2200 году до нашей эры. Поскольку Гиппарх и Евдокс жили в Малой Азии, есть вероятность того, что они черпали знания из хеттских источников. Возможно, даже посещали столицу хеттов и видели там вырезанный на скалах барельеф с процессией богов, среди которых были два несущих шар человека-быка. Этот образ вполне мог вдохновить Евдокса и стать прототипом для композиции Атланта, поддерживающего небесную сферу. Смотрите рисунок 92 в файле «Дополнительные материалы». Может быть, древнегреческие астрономы, жившие в Малой Азии, были лучше информированы, чем потомки, потому что имели доступ к месопотамским источникам? Гепарх в своих работах фактически подтверждает, что в исследованиях опирался на знания, которые собирались и проверялись на протяжении тысячелетий. Своими учителями он называет вавилонских астрономов из Эреха, Барсиппы и Вавилона. По словам Гемина Родосского, именно халдеи, древние вавилоняне, первыми вычислили точную траекторию движения Луны. Историк Диодор Сицилийский, живший в первом веке до нашей эры, подтверждал точность месопотамской астрономии. Он писал, что халдеи дали название планетам. В центре их системы находилось Солнце, величайший источник света, а планеты были лишь его отпрысками, отражающими положение и сияние Солнца. Таким образом, источником знаний для греческих астрономов считались халдеи, которые обладали более обширными и точными знаниями, чем сменившие их народы. В древнем мире для многих поколений людей слово «халдей» было синонимом понятия «звездочет», то есть «астроном». Аврааму, выходцу из Ура Халдейского, Господь в разговоре о будущих поколениях евреев предложил: «Посмотри на небо и сосчитай звезды». Вообще в Ветхом Завете масса астрономической информации. Иосиф сравнивает себя и своих братьев с 12 небесными телами, а патриарх Иаков благословляет своих 12 наследников, проводя параллель с 12 зодиакальными созвездиями. В псалмах и книге Иова то и дело упоминаются разные небесные явления, зодиакальные созвездия и другие группы звезд, например, Плеяды. Таким образом, знание зодиакального круга, научно обоснованное разделение небосвода и другая астрономическая информация – все это было на Ближнем Востоке задолго до появления древнегреческой цивилизации. Об уровне развития месопотамской астрономии, на которую опирались и древние греки, говорит хотя бы тот факт, что даже спустя тысячелетия проводившие раскопки археологи обнаружили массу текстов, надписей, оттисков, печатей, барельефов, рисунков, каталогов небесных тел, предзнаменований, календарей, таблиц восхода и захода Солнца и планет, предсказаний затмений. Правда, многие из более поздних текстов относились скорее к астрологии, чем к астрономии. Похоже, что природой небес и движением планет активно интересовались и могущественные цари, и храмовые жрецы, и простой народ. Наблюдая за звездами, они надеялись отыскать ответы на многие земные вопросы, такие как проблемы войны и мира, изобилия и голода. Собрав и проанализировав сотни текстов, относившихся к первому тысячелетию до нашей эры, Томпсон «Сообщения магов и астрологов Ниневии и Вавилона» сделал вывод, что звездочеты были в большей мере озабочены судьбами страны, ее народа и правителя, чем будущим отдельных людей, в отличие от современных астрологов. Когда Луна в расчетное время не видна, жди нападения со стороны могущественного города. Когда комета пересекает путь Солнца, жди слабого паводка и народных волнений. Когда Юпитер сближается с Венерой, земные молитвы быстрее достигают сердца богов. Если Солнце становится перед стоянкой Луны, правитель страны может чувствовать себя в безопасности на троне. Даже такая астрология требовала обширных и точных астрономических знаний. Обладавшие ими жители Месопотамии понимали разницу между неподвижными звездами и блуждающими планетами, а также знали, что Солнце и Луна не относятся ни к той, ни к другой категории. Они были знакомы с кометами, метеорами и другими небесными феноменами, умели рассчитывать относительное движение Солнца, Земли и Луны, предсказывать затмения. Они отслеживали движение небесных тел и сопоставляли с вращением Земли и ее движением относительно Солнца. Эта система используется по сей день. Время восхода и захода звезд и планет в небе Земли определяется по их отношению к Солнцу. Для того, чтобы отслеживать движение небесных тел и их положение, вавилоняне и ассирийцы пользовались очень точными астрономическими таблицами. В них указывались позиции небесных тел в прошлом и, вероятно, и в будущем. Профессор Сартон, халдейская астрономия последних трех столетий до нашей эры, обнаружил, что эти координаты рассчитывали двумя методами. Более поздний применяли в Вавилоне, а более ранний – в Уруке. Неожиданным было то, что более древний метод, который использовали астрономы Урука, оказался хотя и сложнее, но точнее вавилонского. Сартон объяснял эту удивительную ситуацию, а заодно и ложные астрономические теории древних греков и римлян мировоззренческим сдвигом в сторону философии, объясняющей мироздание с позиции геометрии. В то же время халдейские жрецы-астрономы придерживались формул и традиций, унаследованных от шумеров. Информация, которую мы узнали о древних цивилизациях Месопотамии за последние 100 лет, не оставляет сомнений в том, что корни наших знаний в области астрономии, как и во многих других сферах, берут начало из шумера. В астрономической науке мы продолжаем то, что зародилось именно в Междуречье. Выводы Сартона подтвердили масштабные исследования профессора Нейге Бауэра, астрономические клинописные тексты. Он с удивлением пришел к выводу, что астрономические таблицы вавилонских астрономов при всей точности основывались отнюдь не на их наблюдениях. Вавилоняне использовали какие-то предустановленные арифметические формулы, которые воспринимались как данность и не подлежали какой-либо корректировке. Механическое следование этим формулам обеспечивали текстовые инструкции, которые прилагались к таблицам и содержали пошаговые правила расчета в соответствии с какой-то строгой математической теорией. По мнению Нейге Бауэра, эту теорию, на основе которой производились расчеты и создавались практически совершенные таблицы, вавилонские астрономы не знали. Более того, эмпирические и теоретические основы таблиц по большому счету неизвестны и современным ученым. Тем не менее, профессор был убежден, что эти древние астрономические теории должны существовать, потому что невозможно создать вычислительные формулы такого уровня сложности без тщательно проработанной теоретической основы. Профессор Джеремиас, справочник по духовной культуре Древнего Востока, отмечал, что месопотамские астрономы были знакомы с явлением ретроградного и внешне беспорядочного движения планет, каким оно видится с Земли впоследствии несовпадения ее орбитальной скорости со скоростью других планет. Значимость этого факта обусловлена тем, что такое знание подразумевает не только понимание гелиоцентрической природы движения планет, но и достаточно длительную историю астрономических наблюдений. Кто же разработал столь сложные теории, и чьи астрономические наблюдения легли в их основу? Нейге Бауэр обратил внимание на то, что в текстовых инструкциях встречается большое количество технических терминов, которые мы не можем прочитать и смысл которых нам неизвестен. Кто-то, живший задолго до вавилонян, обладал астрономическими и математическими знаниями, намного превосходившими уровень развития астрономии и математики в гораздо более поздних цивилизациях Вавилона, Ассирии, Египта, Греции и Рима. Вавилоняне и ассирийцы видели важную роль астрономии и в точном ведении календаря. Подобно современному иудейскому календарю, он был солнечно-лунным, совмещавшим солнечный год продолжительностью 365 дней с лунными месяцами продолжительностью немногим менее 30 дней. Календарь играл важную роль во многих земных делах, но особая точность требовалась для определения момента наступления Нового года и религиозных праздников. Чтобы измерять и учитывать движение Солнца, Земли, Луны и планет, месопотамские астрономы-жрецы обращались к сложной сферической геометрии. Земля в этой системе представлялась в виде сферы с экватором и полюсами, небо тоже имело воображаемый экватор и проходящую через полюсы осевую линию. Движение небесных тел соотносилось с эклиптикой, то есть проекцией плоскости вращения Земли вокруг Солнца на небесную сферу, а также с равноденствиями, моментами, когда Солнце во время видимого ежегодного перемещения с севера на юг и обратно пересекает небесный экватор, и солнцестояниями, моментами, когда Солнце дальше всего отклоняется к северу и югу. Все эти астрономические понятия используются по сей день. Но вовсе не вавилоняне с ассирийцами изобрели календарь и все хитроумные методы расчетов. Календари этих народов, как и наш с вами, берут начало в Шумере, а именно в его религиозном центре, городе Ниппури, где находился храм Энлиля, главного бога шумеров. Именно там ученые нашли календарь, который использовали в глубокой древности и который стал основой всех прочих календарей, в том числе современного. Шумеры считали началом Нового года момент прохождения Солнцем точки весеннего равноденствия. Профессор Лэнгдон, таблички из дрехемских архивов, обнаружил, что согласно записям, оставленным Дунги, правителем Ура, жившим примерно за 2400 лет до нашей эры, при создании ниппурского календаря учитывалось какое-то небесное тело, по расположению которого относительно точки захода Солнца можно было определить точный момент наступления Нового года. И это было сделано примерно за 2000 лет до эпохи Дунги, то есть около 400-400 года до нашей эры. Как получилось, что шумеры, не имея необходимых инструментов и приборов, обладали достаточными познаниями в таких сложных дисциплинах, как сферическая астрономия и сферическая геометрия? Подтверждение этого факта мы находим в шумерском языке. Так, для обозначения полной мировой окружности, то есть всех 360 градусов небесной дуги, использовался термин «дуб». В астрономических и математических расчетах оперировали понятием «анур», обозначавшим воображаемый небесный горизонт, относительно которого определялись моменты восхода и захода небесных тел. Перпендикулярно к этому горизонту проводилась воображаемая вертикальная линия «нубусарда», с помощью которой определялась точка зенита – «анпа». Кроме того, шумеры проводили меридианы и параллели. Первые называли наклонными коромыслами, а вторые – срединными линиями небес. Положение, которое соответствовало летнему солнцестоянию, обозначали как «анбил» – огненная точка небес. Аккадские, хурицкие, хетские и другие литературные шедевры Древнего Ближнего Востока, будучи переводами или вариациями шумерских оригиналов, полны заимствований из шумерского языка, имеющих отношение к небесным телам и явлениям. Вавилонские и ассирийские ученые, которые составляли перечни звезд или записывали расчеты траектории планет, часто указывали, что это лишь копия или перевод шумерских оригиналов. Хранившиеся в отделении астрономии и астрологии библиотеки Ашшурбанипала в Ниневии 25 тысяч текстов часто имели указания на шумерское происхождение. Важный астрономический трактат, который вавилоняне называли «День Бога», по признанию самих писцов, был копией шумерской таблички, созданной в эпоху Саргона Аккадского, то есть в третьем тысячелетии до нашей эры. Табличка, датированная третьей династией Ура, то есть тем же третьим тысячелетием до нашей эры, настолько точно перечисляла небесные тела, что современным ученым не составило труда распознать описание Большой Медведицы, Дракона, Лиры, Лебедя, Цефея и Треугольника в северном полушарии неба, Ориона, Большого Пса, Гидры, Ворона и Центавра в южном, а также хорошо знакомых нам зодиакальных созвездий в центральной области неба. В древней Месопотамии тайные знания о небе сохраняли, изучали и передавали из поколения в поколение астрономы-жрецы. Поэтому, видимо, не случайно трое ученых, которым мы обязаны возвращением утраченной халдейской науки, Эппинг, Страсман и Куглер, принадлежали к ордену иезуитов. Куглер в своей главной работе «Астрономия и звездопоклонство в Вавилоне» проанализировал, расшифровал, классифицировал и прокомментировал огромное количество текстов и списков того времени. В одном случае, математически повернув небеса вспять, он сумел доказать, что расположение 33 небесных тел, которые наблюдали в небе Вавилона в 1800 году до нашей эры, в точности соответствовало их современному расположению. После долгих споров по поводу деления звезд на группы и подгруппы, Международное астрономическое сообщество в 1925 году приняло единые правила, в соответствии с которыми наблюдаемое с Земли небо делится на три области – северную, центральную и южную, а звезды группируются в 88 созвездий. Однако оказалось, что в таком структурировании нет ничего нового. Шумеры первыми разделили небосвод на три зоны или три пути – северный, названный в честь Энлиля, южный, посвященный Эа, и центральный – путь Ану. Каждому из них соответствовали определенные созвездия. Современная центральная область неба с полосой из 12 зодиакальных созвездий в точности совпадает с путем Ану, на котором шумеры тоже распределяли звезды по 12 домам. В древности, как и сегодня, такое деление было связано с концепцией зодиакального круга. Большой круг, описываемый Землей вокруг Солнца, делился на 12 равных частей по 30 градусов. Звезды, наблюдаемые в каждом из этих сегментов или домов, группировались в созвездие, которое называли, опираясь на вызываемую им ассоциацию. Западная цивилизация унаследовала наименование и описание созвездий, их частей и даже отдельных звезд преимущественно из древнегреческой мифологии, поэтому неудивительно, что на протяжении 2000 лет классификация звезд считалась заслугой греков. Однако теперь уже очевидно, что древнегреческие астрономы просто перевели на свой язык, с учетом своей мифологии, информацию, заимствованную у шумеров. Выше мы уже отмечали, откуда черпали знания Гиппарх, Евдокс и другие. Даже Фалес Милетский, древнейший из выдающихся греческих астрономов, предсказавший полное солнечное затмение 28 мая 585 года до нашей эры, которое остановило войну между Лидией и Мидией, признавал, что источники его знаний имели досемитские, то есть шумерские корни. Само слово «зодиак» происходит от греческого «зодиакос киклос», что означает «круг животных». Форму созвездий ассоциировали с фигурами льва, рыб и так далее. Но даже эти воображаемые очертания и названия на самом деле греки заимствовали у шумеров, которые называли 12 зодиакальных созвездий улхи, сияющее стадо. Первый. Гуанна, небесный бык, телец. Второй. Маштабба, близнецы, близнецы. Третье. Дуб, клешни, щипцы, рак. Четвертое. Ургула, лев, лев. Пятое. Абсин, дочь Сина, дева. Шестое. Зибаанна, небесная судьба, весы. Седьмое. Гертап, тот, кто щипает и режет, скорпион. Восьмое. Побил, защитник, стрелец. Девятое. Сухурмаш, морской козел, козерог. Десятое. Гу, владыка вод, водолей. Одиннадцатое. Симмах, рыбы, рыбы. Двенадцатое. Кумал, обитающий в полях, овен. Графические изображения знаков зодиака, как и их названия, со времен Шумера практически не изменились. Смотрите рисунок 93 в файле «Дополнительные материалы». До изобретения телескопа европейские астрономы довольствовались системой Птолемея, различавшей в северном полушарии небо лишь 19 созвездий. К 1925 году, когда была согласована современная классификация, в части неба, которую шумеры называли «путем Энлиля», астрономы выделяли уже 28 созвездий. И нас уже не должно удивлять то, что древние шумеры, в отличие от Птолемея, идентифицировали и назвали все до одного созвездия северного полушария. Из всех небесных тел, расположенных на пути Энлиля, 12 считались принадлежавшими Энлилю, по аналогии с 12 зодиакальными созвездиями на пути Ану. Точно так же в южном полушарии на пути Эа выделяли 12 созвездий, которые не просто были в южном небе, а принадлежали богу Эа. Кроме этих 12 главных созвездий Эа, в южной части неба выделяли еще несколько групп звезд, хотя и не так много, как сейчас. Путь Эа стал серьезной проблемой для ассириологов, которые взялись решать чрезвычайно сложную задачу по воссозданию древних астрономических знаний с учетом того, как звездное небо должно было выглядеть тысячелетия назад. Наблюдая за южным полушарием неба из Ура или Вавилона, месопотамские астрономы могли видеть лишь чуть больше его половины. Остальное было скрыто за линией горизонта. Тем не менее, они указали на пути Эа созвездия, которые не могли видеть из Месопотамии, если, конечно, правильно идентифицировали их. Существовала и более серьезная проблема. Если, как предполагали ученые, месопотамцы, как впоследствии и греки, верили в то, что Земля покоится над кромешной тьмой подземного мира, греческого Аида, то есть представляет собой плоский диск, накрытый небесным куполом полусферой, то в их расчетах южного полушария неба не должно быть вообще. Сдерживаемые установкой, что месопотамцы считали Землю плоской, современные ученые не позволяли себе в своих умозаключениях зайти существенно ниже небесного экватора, отделяющего северное полушарие неба от южного. Факты, однако, говорят о том, что три шумерских пути охватывали весь небосвод сферической, а не плоской Земли. В 1900 году Пинчес в докладе Королевскому азиатскому обществу сообщил, что смог реконструировать и воссоздать полную схему месопотамской астролябии, уловителя звезд, астрономический инструмент для измерения горизонтальных углов и определения широты и долготы небесных тел. Она представляла собой круглый диск, разделенный на 12 секторов и 3 концентрических кольца, то есть на 36 участков. На каждом из 12 секторов или 12 лепестков, если сравнивать с розеткой, указывался один из месяцев года. Пинчес для удобства пометил сектора цифрами от 1 до 12, начиная с Нисанну, первого месяца месопотамского календаря. Смотрите рисунок 94. Каждый из 36 участков имел название, рядом с ним находился кружок, который указывал, что это название небесного тела. Такие названия уже встречались ученым в многочисленных текстах и перечнях звезд, поэтому не могло быть сомнений в том, что речь шла о созвездиях, звездах или планетах. Кроме того, каждому из 36 участков было присвоено число, располагавшееся ниже названия небесного тела. В самом внутреннем кольце были числа в диапазоне от 30 до 60, в среднем кольце от 60, это число записано как единица, до 120. В 60-ричной системе это 2, поскольку 60 умножить на 2 равно 120. А во внешнем кольце от 120 до 240. Что же обозначали эти цифры? Через 50 лет после доклада Пинчеса астроном и ассириолог Нейебауэр «История древней астрономии. Проблемы и методы» смог добавить лишь следующее. Весь текст представляет собой что-то вроде схематической карты звездного неба. В каждом из 36 полей мы находим название созвездия и числа, смысл которых все еще остается неясен. Один из ведущих специалистов в этой области, Ван дер Варден, «Вавилонская астрономия 36 звезд», размышляя о возможных закономерностях возрастания и уменьшения чисел, предположил, что эти цифры как-то связаны с долготой дня. Мы убеждены, что загадку можно разрешить, лишь отвергнув предположение о том, что месопотамцы считали Землю плоской и признав то, что их астрономические знания были не хуже наших, не потому, что месопотамцы обладали более совершенными приборами и инструментами, а потому, что их источником информации были нефилимы. По нашему мнению, загадочные цифры представляют собой градусы небесной дуги, отсчитываемые от Северного полюса, а астролябия – это планисфера, то есть проекция небесной сферы на плоскость. Сами цифры могут меняться, но сумма цифр, расположенных в противоположных сегментах пути Энлиля, внутреннего кольца, всегда составляет 90. Например, Нисанну – 50, Ташриту – 40. Для пути Ану, среднего кольца, 180, а для пути Эа – 360. Нисанну – 200, Ташриту – 160. Эти цифры настолько знакомы нам, что в их интерпретации трудно ошибиться. Это выраженные в градусах части круга – четверть – 90 градусов, половина – 180 градусов и целая окружность – 360 градусов. Числа, расставленные на пути Энлиля, разбиты на пары таким образом, чтобы показать, что видимая из Шумера часть северного полушария неба простирается на 60 градусов во все стороны от Северного полюса и граничит с путем Ану в 30 градусах от небесного экватора. Путь Ану занимает полосу, которая равно удалена от экватора и заканчивается в 30 градусах к югу от него. Наконец, еще дальше к югу лежит путь Эа. Часть небесной сферы, наиболее удаленная от Северного полюса и простирающаяся между 30 градусами южной широты и южным полюсом. Смотрите рисунок 95. Цифры в противоположных сегментах пути Эа в сумме составляют 180. Например, для месяцев Аддару февраль-март и Улулу август-сентябрь. Единственная точка, расположенная в 180 градусах от Северного полюса, независимо от того, в каком направлении двигаться, это Южный полюс. Данное утверждение справедливо только для сферы. Явление прецессии, когда ось вращения тела меняет направление в пространстве, вызывается колебаниями земной оси, из-за чего Северный полюс, указывающий на полярную звезду, и Южный полюс описывают в небе окружности. Видимое замедление движения Земли относительно созвездий составляет около 50 угловых секунд за год или 1 градус за 72 года. Таким образом, полный круг Северный полюс Земли опишет за 25 920 лет, 72 умножить на 360. Этот цикл астрономы называют Великим или Платоновым годом. По всей вероятности, Платон тоже знал об этом явлении. В древности большое значение придавалось знанию времени и места восхода и захода звезд, а также точному определению момента весеннего равноденствия, который считался началом нового года. Причем эти события связывались с зодиакальным домом, в котором они происходили. Вследствие прецессии весеннее равноденствие и другие небесные явления с каждым годом наступают чуть позже. В результате каждые 2160 лет происходит смещение на один полный дом зодиака. Современные астрономы продолжают пользоваться точкой отсчета, первой точкой Овна, которая соответствует точке весеннего равноденствия приблизительно в 900 году до нашей эры, но к настоящему времени она уже переместилась в дом Рыб. Примерно в 2100 году нашей эры точка весеннего равноденствия сместится в дом Водолея. Именно это имеют в виду, когда говорят о грядущем наступлении эры Водолея. Смотрите рисунок 96. Поскольку переход из одного зодиакального дома в соседний занимает более 2000 лет, ученые не могли понять, откуда Гепарх во II веке до нашей эры мог знать о явлении прецессии. Теперь ясно, что он опирался на шумерские источники. Находки профессора Лэнгдона показали, что Непурский календарь, внедренный примерно за 4400 лет до нашей эры, то есть в эру Тельца, отражает сведения о прецессии и смещении зодиакальных домов, произошедших за 2160 лет до этого. Профессор Джеремиас, сравнивавший месопотамские астрономические тексты с хеттскими, тоже считал, что на наиболее древних табличках зафиксирован переход от Тельца к Овну. Это позволило месопотамским астрономам предсказать следующий переход от Овна к Рыбам. Согласившись с данными выводами, профессор Хартнер, древнейшая история созвездий на Ближнем Востоке, предположил, что шумеры должны были оставить многочисленные художественные свидетельства такого важного события, как смена эпох. В эпоху, когда весеннее равноденствие происходило под знаком Тельца, точка летнего солнцестояния находилась в доме Льва. Хартнер обратил внимание на повторявшийся с древнейших времен мотив битвы быка со львом и выдвинул гипотезу, предполагавшую, что этот мотив отражал ключевое расположение созвездий Тельца и Льва на звездном небе, которое наблюдалось примерно в 4000 году до нашей эры на широте 30 градусов, например, в Уре. Смотрите рисунок 97 в файле «Дополнительные материалы». Большинство ученых считают, что выделение шумерами созвездия Тельца как первого в зодиакальном ряду не только свидетельствует о древности зодиака, это понятие возникло около 4000 года до нашей эры, но и указывает на время, когда внезапно возникла шумерская цивилизация. Джеремиас, Ветхий Завет в свете Древнего Востока, нашел доказательство того, что шумерская зодиакальная хронологическая точка отсчета находилась ровно между Тельцом и Близнецами. Эти и другие данные позволили утверждать, что концепция зодиака создавалась еще в эру близнецов, то есть до зарождения шумерской цивилизации. На шумерской таблице ВАТ 7847 из Берлинского музея Передней Азии список зодиакальных созвездий открывается знаком Льва, что относит нас к началу 11-го тысячелетия до нашей эры, когда человек только начал обрабатывать Землю. Профессор Хильпрехт, вавилонская экспедиция Пенсильванского университета, пошел еще дальше. Исследовав тысячи математических таблиц, он убедился в том, что в основу всех таблиц умножения и деления из храмовых библиотек Ниппура и Сипара, а также из библиотеки Ашур-Банипала, положено число 12 960 000. Анализ этого числа позволил Хильпрехту сделать вывод о том, что его можно связать только с явлением прецессии, и что шумеры знали о существовании Великого года продолжительностью 25 920 солнечных лет. Воистину фантастически глубокие астрономические познания для того времени. С одной стороны, очевидно, что такие знания шумерские астрономы не могли приобрести самостоятельно. С другой, существуют не менее очевидные свидетельства того, что значительная часть этих знаний не имела тогда практического применения. Это касается не только использования чрезвычайно сложных астрономических методов. Кому, например, в Шумере нужно было понятие небесного экватора, но и множество сложных технических текстов, в которых речь идет, в частности, об измерении расстояния между звездами. В одном из таких текстов, АО 6478, перечисляются 26 созвездий, расположенных вдоль северного тропика или тропика Рака, и указывается расстояние между ними, измеренное тремя различными способами. Сначала определяется расстояние, измеренное с помощью мана-шукулту, измеренный и взвешенный. Считается, что это название прибора, который позволял измерять межзвездное расстояние в единицах времени путем взвешивания вытекающей воды. Второй столбец фиксирует расстояние в градусах дуги. Полные сутки, день и ночь, делились на 12 двойных часов. Полный круг небесной дуги составляет 360 градусов. Таким образом, на один Беру, то есть удвоенный час, приходилось 30 дуговых градусов. При этом способе мерой расстояния между небесными телами опять же служила единица времени. Третий метод измерения назывался Беру-Ина-Шами – небесная длина. Тюро-Данжен – расстояние между неподвижными звездами – доказал следующее. Если первые два метода, когда расстояние измерялось в единицах времени, были опосредованными, то благодаря третьему расстояние можно было измерить в абсолютных величинах. Согласно расчетам ученого, небесная длина равнялась 10 692 метрам. Из вышесказанного вытекает, что небесные расстояния между 26 звездами складываются в сумму 655 200 беру, проведенных в небе. Существование трех различных методов измерения межзвездных расстояний указывает на особую важность вопроса. Но кому в Шумере могли понадобиться такие знания? Кто был способен изобрести подобные методы и скрупулезно применять их? Единственный возможный ответ – Нефилимы. Именно они обладали этими знаниями, и именно им требовались точные расчеты. Только они, прибывшие на Землю с другой планеты и освоившие космические и воздушные перелеты, могли передать человеку астрономические знания, для самостоятельного получения которых потребовались бы многие тысячелетия, сложные технологии, а также математические концепции и сложные расчеты, необходимые для передовой астрономической науки, и только нефилимы испытывали потребность научить шумерских писцов кропотливо копировать и создавать новые таблички, содержавшие сведения о расстоянии между небесными телами, о порядке расположения звезд и созвездий, о восходах и заходах Солнца, а также вести сложный солнечно-лунно-земной календарь и фиксировать другую информацию, касающуюся как Земли, так и неба. В таком контексте можно ли допустить, что астрономы Месопотамии, обученные и направляемые нефилимами, не знали о планетах, расположенных дальше Сатурна, Уране, Нептуне и Плутоне? Можно ли предположить, что о нашей Солнечной системе они знали меньше, чем о далеких звездах, их взаиморасположении и расстоянии между ними? Астрономические сведения, дошедшие до нас с древнейших времен в виде сотен табличек с подробнейшими текстами, содержат, среди прочего, каталоги небесных тел, упорядоченные по их расположению, соответствию богам или же месяцам года, землям или созвездиям. Один из таких текстов, проанализированный Вайднером, справочник по вавилонской астрономии, получил название «Большой звездный каталог». В нем в пяти колонках перечислены десятки небесных тел, и для каждого указана связь с другими небесными объектами, месяцами года, странами и божествами. В еще одном тексте правильно называются главные звезды зодиакальных созвездий. В неповрежденной части текста с каталожным номером VM86378 содержится список из 71 небесного объекта с учетом местоположения на небесной сфере и так далее и тому подобное. Пытаясь разобраться в этой массе исторического наследия и правильно идентифицировать планеты Солнечной системы, ученые раз за разом приходили к противоречивым результатам. Как мы теперь понимаем, все усилия были обречены на неудачу. Исследователи изначально отталкивались от ложного допущения, будто шумеры и их преемники не знали о том, что наша система планет гелиоцентрическая, а Земля лишь одна из планет, и за орбитой Сатурна есть другие планеты. Не допуская даже мысли о том, что некоторые названия в звездных каталогах могли относиться к самой Земле, и пытаясь связывать слишком большое число упоминаемых в текстах определений только с теми пятью планетами, которые, по общему мнению, могли быть известны шумерам, ученые никак не могли свести концы с концами и избавиться от противоречий в выводах. Были те, которые предполагал, что виновные в этой неразберихе халдеи, которые по какой-то причине постоянно тасовали названия пяти известных планет. Шумеры обозначали все небесные тела, будь то планеты, звезды или созвездия, словом «мул» – тот, кто светит в вышине. Однако аккадское «каккап» вавилоняне и ассирийцы использовали также как общее обозначение всех небесных тел. Это еще больше запутало ученых, пытавшихся расшифровать древние тексты по астрономии. Однако некоторые из мулов назывались лубат, и это точно были планеты нашей Солнечной системы. Зная, что греки называли планеты блуждающими звездами, ученые смогли прочитать термин «лубат» как «блуждающая овца», выводя его из корней «лу» – «те, кого пасут», и «бат» – «высоко и далеко». Но теперь, когда мы знаем, что шумеры имели полное представление о природе Солнечной системы, стоит обратить внимание на другие значения корня «бат» – «старинный», «основание», «там, где смерть». Все это вполне подходящие определения для Солнца, и отсюда следует, что под «лубат» шумеры подразумевали не просто блуждающую овцу, но овцу, которую пасет Солнце, то есть планету Солнечной системы. Расположение лубадов по отношению друг к другу и Солнцу описывается во многих астрономических текстах Месопотамии. Есть планеты, которые расположены выше, и есть планеты, которые расположены ниже. Куглер резонно предположил, что точкой отсчета для такой классификации служила Земля. Однако в большинстве астрономических текстов, где речь шла о планетах, одновременно упоминался загадочный термин «мул-мул», значение которого долгое время ускользало от ученых. За неимением лучшего варианта большинство исследователей договорились считать, что термин «мул-мул» использовался для обозначения Плеяд, звездного скопления в зодиакальном созвездии Тельца, через которое проходила ось весеннего равноденствия примерно в 2200 году до нашей эры, как это виделось из Вавилона. В месопотамских текстах часто указывалось на то, что Мул-Мул включает семь лумаш, блуждающих, которые знакомы. Исследователи полагали, что здесь имелись в виду самые яркие звезды Плеяд, которые видны невооруженным глазом. Тот факт, что в зависимости от классификации в этом скоплении насчитывали либо 6, либо 9, но никак не 7 ярких звезд, создавал проблему, и за неимением лучших идей по поводу того, как все-таки трактовать мул-мул, на нее просто закрыли глаза. Куглер, астрономия и звездопоклонство в Вавилоне, неохотно признал Плеяды в качестве возможного решения, но озадачился, обнаружив в месопотамских текстах недвусмысленные утверждения о том, что Мул-Мул включает не только планеты, блуждающие, но и Солнце, и Луну. Это явно требовало пересмотра гипотезы о Плеядах. Куглер также наткнулся на тексты, прямо утверждавшие, что имеется 12 Мул-мул Улшу, Мул-мул пояс 12, 10 из которых образовывали отдельную группу. Мы предполагаем, что термин Мул-мул подразумевал Солнечную систему в целом, а повторение слогов Мул-мул указывало на то, что это именно единая группа, небесное тело, включающее все небесные тела. Веролла, халдейская астрология, выполнил транслитерацию месопотамского текста К-3558, который описывал члены групп Мул-Мул или Каккаббу, Каккаббу. Смысл последней строки предельно ясен. Каккаббу, Каккаббу. Число его небесных тел 12, стоянок его небесных тел 12, число полных месяцев Луны – 12. Текст не оставляет сомнений. Мул-Мул, то есть наша Солнечная система, состоял из 12 членов. По идее, факт не должен вызывать удивления, ведь еще греческий ученый Диодор, объясняя три пути халдеев и соответствующие им 36 небесных тел, говорил о том, что из небесных богов 12 занимают главенствующее положение, и каждому из них халдеи приписывают определенный месяц и знак зодиака. Вайднер, зодиак и небесные пути, обращал внимание на то, что помимо пути Ану и его 12 зодиакальных созвездий, в некоторых текстах упоминается путь Солнца, который тоже включает 12 небесных тел. Солнце, Луну и 10 планет. 20-я строка так называемой таблицы Те сообщает: Набхар 12, Шере Меш, Ха Ла Ша, Каккаб Лу Ша, Шин У Шамаш, Ина Либи Иттику, что означает: в общей сложности 12 членов там, куда входят Луна и Солнце, где планеты кружатся. Теперь мы можем по достоинству оценить, какое огромное значение придавалось в древнем мире числу 12. Большой круг шумерских, а впоследствии и олимпийских богов состоял ровно из 12 членов. Младшие боги могли войти в него лишь после ухода старших, с тем, чтобы сохранить божественное число 12. Главный небесный круг или «Путь Солнца» с его 12 членами, служил образцом, в соответствии с которым каждый небесный пояс делился на 12 сегментов или вмещал 12 главных небесных тел. В году тоже было 12 месяцев, а сутки состояли из 12 двойных часов. Каждой области Шумера приписывалось 12 небесных тел, что должно было обеспечивать удачу. Многие исследования, в том числе Лэнгдона, вавилонский и семитский календари, доказывают, что деление года на 12 месяцев с самого начала было связано с 12 великими богами. Хоммель, астрономия древних халдеев и другие ученые отмечали, что 12 месяцев были привязаны к 12 зодиакальным созвездиям и что те и другие были, в свою очередь, тесно связаны с 12 небесными телами. Жан, шумерская лексикология, приводит шумерский список из 24 небесных тел, разбитых по парам, 12 зодиакальных созвездий и соответствующие им 12 составляющих нашей Солнечной системы. Длинный текст, идентифицированный Тюро Данженом, «Аккадские ритуалы», как программа новогодних торжеств храма в Вавилоне, позволяет убедиться в том, насколько священным считалось тогда число 12. Великий храм Эсагила имел 12 ворот. Силу всех небесных богов передали Мардуку после 12-кратного повторения фразы «Мой господин, разве он не мой господин?», упомянув после этого 12 раз милость Бога и 12 раз милость его супруги. Общая сумма поминаний 24 соответствовала общему количеству зодиакальных созвездий и составляющих Солнечной системы. В пограничном камне с выбитым на нем по приказу царя Сус символами небесных тел изображены 24 знака. 12 знакомых нам знаков зодиака плюс символы 12 элементов Солнечной системы. Смотрите рисунок 98. Это и были 12 астральных богов не только месопотамского, но и херувимского, хеттского, греческого и других пантеонов древности. Хотя более естественным основанием для счета было бы число 10, число 12 продолжало доминировать в астрономии и религии еще долгое время после исчезновения шумерской цивилизации. 12 греческих титанов, 12 колен Израиля, 12 частей на особом нагруднике первосвященника. Сила небесной дюжины передалась 12 апостолам Иисуса, а в английском языке, хотя система счисления десятичная, названия чисел от 1 до 12 имеют различные корни и лишь после 12 образуются сложением корней, 13 как 3 плюс 10 и так далее. Откуда же взялось это могучее, но сакральное число 12? С неба упало. Солнечная система Мулмул, кроме известных нам планет, включала еще и планету Ану, символ которой, лучистое небесное тело, обозначал в шумерской письменности как бога Ану, так и само понятие божественный. Как кап верховного скипетра, одна из овец Мулмула, говорится в астрономическом тексте. А когда Мардук захватил власть и заменил Ану, вавилоняне стали писать: «Планета Мардука явилась в Мулмул». Просвещая человечество в вопросах мироздания, нефилимы поделились с древними жрецами-звездочетами знаниями не только о планетах, расположенных дальше Сатурна, но и о существовании самой главной планеты, откуда они прибыли на Землю – 12-й планеты.